159. Апрель. 1. Распределение по лучам происходит после того, как сброшен груз земных пережитков. Дух, освобожденный от тела, долго несет на себе наслоение земной жизни, от которых освобождается постепенно. В случае ученичества этот процесс идет значительно быстрее, так как еще в теле отбрасывается многое ненужное. Правильное понимание земных вещей и условий уже на земле отводит им должное место, не затмевая основного смысла земного существования и дальнейшего пребывания человека в мирах. Но отпечаток плотных клише, все же известное время, сопровождает развоплощенного духа. Многое, конечно, зависит от подготовки сознания и от последних минут отрыва при переходе последних границ. В жалком положении оказываются те, кто кроме земного существования другого представить себе не могут. Даже малое представление или знание о возможности жизни вне тела многое облегчает и ускоряет процесс освобождения от земных пережитков. Каждая мысль о надземном становится реальностью для развоплощенца и несет его, как на крыльях, в сужденные духу сферы. Не только как бы дается ответ за каждую мысль, но и собирается жатва с мыслей благих и ведущих. В том мире, где все движется мыслью, мысль является первенствующим фактором жизни, обуславливающим пребывание в нем человека.